Прибыль из воздуха. Второе направление, парапланеризм, можно сказать, тоже процветает. Хотя доходов от него хватает только на зарплату сотрудникам, да на закупку необходимых материалов. Всего на этом направлении работают 10 человек. Конструктор парапланов, конструктор спасательных систем, несколько швей, 3 инструктора по обучению и 1 оператор лебедки, на которой в равнинных условиях происходит затяжка параплана в воздух. Набрать свой штат Игоря заставила отчетливая мысль, что в России в парапланерном деле все наперекосяк. Еще в 97 году он понял, что в Москве слишком много травм из-за безответственности и неопытности инструкторов. Сейчас его школа обучает без травм, и это единственная школа в России, имеющая лицензию на обучение. Я сразу все стал делать по правилам. Я же знаю авиационные законы, а парапланеризм – та же авиация, объясняет Игорь. Правда, соблюдать все законы даже у него не получается. Парапланеризм, как явление в российском законодательстве, практически не зафиксирован. Все небо в нашей стране принадлежит военным, и если ты хочешь полетать на параплане, должен делать это в пределах аэродрома и запрашивать себе коридор. Понятно, что на деле никто этого правила не соблюдает. Официальный дельтадром существует в 2000 километров от Москвы, возле города Пятигорска. Да и там не торопится сообщать военным, если возле горы болтается какой-то параплан. Параплан – как поездка на велосипеде. Но если учитывать нынешнее законодательство по парапланеризму, то любой выехавший на дачу на велосипеде гражданин должен направить об этом запрос в Министерство обороны. Совсем недавно в парапланерном деле произошел некоторый прорыв. Законодатели разрешили летать на аппаратах весом до 135 килограмм без специальных разрешений. Параплан весит 6 килограмм, вместе со всем оборудованием до 20 килограмм. Однако подмосковные милиционеры до сих пор не понимают, что такое параплан и с чем его едят, поэтому часто запрещают полеты, подозревая в спортсменах террористов, жаждущих прилететь в Кремль и сбросить бомбу. Тем не менее, летная школа «Дистан» продолжает свою работу. Когда стали застраивать Ходынское поле, Игорь решил перенести место полетов в Одинцово, как раз туда, где раньше работал маркетологом по продажу линолеума. Учиться летать приходит человек 50 в месяц. Немного. Курс стоит $300, длится несколько месяцев. Большинство учеников после окончания курса бросают парапланеризм, кто из соображений экономии, кто из страха.